Смешно, нисколько. Неужели не смешно? Скучно. В глазах мелькает, голова болит, боли в печени. Как неприятно, не только неприятно, но много, много хуже. Что же делать с ним? Танцуешь, не смеется, рассказываешь, скучно, смешишь, он плачет. Я прямо выбился из сил. Покашлять захотели, ваша светлость. Плюнуть захотели, ваша светлость. Плюньте. Тьфу. Пахнет старыми, гнилыми и вонючими рифмами. Вот они, артерианские стихи, прямо канарья. Принц, ваша светлость, для вас назначены такие празднества, что вы, наверное, рассмеетесь. Давайте одеваться и пойдемте на них. Одеваться? Да ты сошел с ума. Там весело, там смех, там столько развлечений. Комедии, комедии, веселого смеха. Восхищающего смеха, будите подлящие атмосферы. Не лишайте друг Фокина, он должен справиться без вас. Комедии, уйдите! Слушайте, слушайте, там уже началось, скорее идемте. Не пойду. А до чего? Дай мне этого лекарства. А до чего там будет весело? Вот ваша мантия, наденьте ее поверх белья. Дай мне этих капель. Капли не помогут. Капли 20 капель. Капля место за окошком. Капли. Окно, окно, окно. Как ты смеешь, безбожник. Окно, разбойник. Окно, каналья. Теперь идемте. Thank you. Надо. Я Фата Моргана, пока я здесь, принц не засмеется. Погоди. Царица ипохондрии. Дивертисмент номер второй. Открыть фонтаны. Бьет маслом. Бьет вином. Браво! Очень интересно. Пускайте пьяницы обжор. Исключительно тонко. Запасайтесь, запасайтесь, запасайтесь. Смеялся ли принц? Нет. Какое горе! Стража! Гоните их вон, что им тут толкаться! Ну что я могу сделать? Он хочет в теплую постель. ты кто такая? А тебе какое дело? Как ты смеешь здесь ходить? А ты как смеешь быть того? Здесь тебе не место. Отстань! Ступай сейчас же! Пропади! Такая грязь, как ты, не смеешь здесь ходить. Ах, не ползи! За ворота! Не ползи, за ворота! Скорей! Пусти, ну, пусти! Скорей же! Трогай! Убирайся! Ах, проклятая! Какая смешная старушонка! Засмеялся, засмеялся, thank you. апельсина. Три апельсина, три апельсина, три апельсина, три апельсина. Принц, ах, принц, ах, ах, ах, что случилось, принц, ах, ах, три апельсина, Анил Креанты, я знаю. Я снова впал бы в меланхолию. Иди, иди, иди скорее. Ой, как страшно, как страшно. семейное и государственное несчастье.